Как бы Шарлотте не хотелось произвести впечатление, у нее все равно нет ни черных брюк, ни черного топа. Ее синие джинсы, о них даже не могло быть и речи. Не тот случай, не так поймут. Взгляд девушки упал на джинсы Беверли, валявшиеся на полу возле кровати, имевшие такой идеально поношенный вид для новой с иголочки вещи. А та ведь ничего и не заметит. У нее этих джинсов целая гора. А вдруг заметит? Шарлотту даже передернула, и потом, в любом случае, вряд ли они подойдут Шарлотте, слишком уж длинные. Она в отчаянии обвела взглядом комнату. Мими с Беттиной наверняка уже собрались и ждут ее, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Так и не придумав ничего лучшего, Шарлотта натянула то самое платье с набивным рисунком, которое было на ней под зеленой мантией в день окончания школы. Конечно, это не то платье, которое можно надеть на крутую тусовку, но она, по крайней мере, может показать ноги. Боже ты мой! Стараясь не задумываться, что делать, Шарлотта сняла платье и, вооружившись булавками, подогнула подол на добрые 2,5 дюйма. Нет, девчонки ее точно убьют. Она подошла к зеркалу к дверце шкафа Беверли. Что ж, простенько. И если присмотреться, то можно заметить, что подол не подшит, но зато ноги за версту видны. Что еще? На столе у Беверли стояли коробка с принадлежностями для макияжа и зеркало. То самое, с подсветкой. Шарлотта включила свет. Из зеркала на нее глянула показавшаяся незнакомая девушка. Не красавица, конечно, но и не дурнушка. Очень даже ничего. Шарлотта потянулась было к коробке, но отдернула руку. Нет, лучше удавиться, чем вообразить, как Беверли вдруг заметит, что соседка пользовалась ее косметикой. И вообще, Шарлотта довольно смутно представляла, что делать с большинством предметов, содержащихся в косметическом наборе. Через секунду она решительно вышла из комнаты, не дать не взять стойкий оловянный солдатик, готовый, очертя голову, броситься в опасную схватку с неведомым противником. Неопытный, плохо экипированный, этот солдатик шел в бой ради туманной, почти призрачной цели — сохранить дружбу с 2 однокурсницами. Естественно, в комнате Беттины они обе с Мими не постеснялись, если не на словах, то хотя бы выражением лица дать понять, какому ужасному испытанию она подвергла их драгоценное терпение. На Мими были джинсы и красный китайский топик на бретельках, одолженный у Беттины. На самой Беттине тоже джинсы и футболка в обтяжку, явно дорогая, из хорошего магазина. И, конечно, обе они уже успели накраситься. Глаза у девушек были погружены в ночную тень, точь-в-точь, как у Беверли, когда та уходила по вечерам. Хотя волосы и у Мими, и у Беттины были светлые, это не помешало им сделать брови и ресницы жгуче черными. Мими оглядела Шарлотту с ног до головы и сказала: «Молодец! Хорошо, что решила не выпендриваться». «Что, ужасно?» — спросила Шарлотта, предчувствуя утвердительный ответ. «Совсем не в тему?» «Да все в порядке», — ответила Мими. «Отлично выглядишь, пошли». «Но вы-то обе в джинсах». «Ничего, рано или поздно ты тоже поймешь, что джинсы — штука нужная». «Но уж не сегодня. Сегодня вид у тебя классный». «Да, клевый прикид», — вступила в разговор Беттина. «Фигура у тебя для платья подходящая. Ну, пора двигать». «Нет, честно, девчонки, это совсем ужасно», — не унималась Шарлотта. «Слушайте, я сейчас быстро...» «Быстро что?» — спросила Мими. Это прозвучало скорее как угроза, чем как вопрос. «Да ничего. Быстро пойдут так». Вскоре они уже шли в полутьме по аллее Лэддинг, расположенной в самой старой части кампуса. С обеих сторон мощеную дорожку обступали большие раскидистые деревья, и вела она от одного старого корпуса к другому. Построенные в конце XIX века, теперь эти здания в основном использовались в административных целях, а в некоторых располагались студенческие клубы. По словам Беттины, где-то совсем недалеко находился и клуб студенческого братства Сейнт-Рэй. Впрочем, до поры до времени на аллее и в ближайших окрестностях все было тихо.